День третий. Шумная, разноцветная толпа со всех сторон. Где-то высоко-высоко на лоскутном фоне тентов и синего неба головы в соломенных шляпах, бейсболках и солнечных очках цедят содержимое запотевших бумажных стаканчиков. Люди машут руками, указывают куда-то пальцами, смеются. Огромная панда протягивает мне своей когтистой лапой облако сладкой ваты. Но я-то отлично знаю, что это не панда, а такой специальный человек, который залез в ее шкуру. Я хочу взять угощение и понимаю, что руку мою держит отец. Вижу над собой его доброе лицо. Он что-то говорит мне и кивает на панду, а я смотрю на красивые золотые нашивки на его плечах, планку из цветных лент на груди и думаю о том, что завтра он опять уезжает куда-то очень далеко. А мама снова будет сильно грустить, но только потом, когда он уедет. Передо мной уже мамино лицо, такое красивое. Длинные черные волосы собраны в узел и скрыты под шейлой, один конец которой закинут за плечо. Мама улыбается и тоже что-то говорит, но я опять не слышу из-за громкой музыки, что раздается совсем рядом. У меня в руках восхитительный воздушный шар в виде жирафа, а над жирафом, там, еще выше, над головами людей, тоже обращенными вверх, прямо в синем небе шагает человек. Он держит поперек туловища длинный шест и легко ставит ноги на натянутый в воздухе трос. Я думаю о том, какой это смелый человек, наверное, почти такой же смелый, как мой отец. Мне очень хочется подарить ему своего жирафа. Мы стоим рядом, мама, я и смелый человек с широкой, белозубой улыбкой и смеющимися глазами. Отец стоит лицом к нам и протягивает плоский черный прямоугольник, в котором вспыхивает маленькая лампочка. Жестом он просит маму поднять меня повыше. А теперь мы идем домой, и я снова оборачиваюсь, чтобы помахать на прощание смелому человеку, который одной рукой держит моего жирафа, а другой тоже машет нам вслед. Какой же это был замечательный день, один из лучших дней в моей жизни. Как бы мне хотелось, чтобы отец приезжал чаще. Концы шеста судорожно рисуют в воздухе странные фигуры. Рокот толпы и музыка мгновенно сменяется гробовой тишиной. Слышен лишь свист вибрирующего троса. Толпа коротко выдыхает. Шест, изогнувшись дугой, летит навстречу слепому солнцу. Через мгновение я снова могу видеть. Сквозь ноги сгрудившейся толпы смотрю на необычно вывернутую фигуру смелого человека, распростертую на асфальте. Он лежит на спине с подломленной под тело рукой, а широко открытые глаза его неподвижно обращены прямо ко мне. Из уха, пульсируя, сочится тонкая, ярко-красная струйка и исчезает в быстрорастущей луже такого же ярко-красного цвета. Хочу закричать, но лишь пустота клокочет в моей груди. Хочу бежать прочь, но толпа людей зажимает меня в тиски и обволакивает собой все тело. Ноги утопают и вязнут в чем-то липком, подкатывающем к самому горлу. Да нет же! Не может быть. Я отлично помню, как смелый человек взял меня на руки вместо мамы и поднял к себе на плечо. А люди, собравшиеся вокруг, тоже стали нас фотографировать, а потом дарили мне конфеты и воздушные шары. Я помню эту фотографию еще на бумаге. Она долго хранилась у меня, пока все семейные архивы не были заменены цифровыми копиями. Сейчас найду ее. Вот же. Нет, не то. Это тоже не она. А может, это я что-то спутал, забыл. Может быть, канатоходец тогда действительно упал и разбился, и воспоминания о детстве, городском празднике, маме, отце полны не счастья, а ужаса. Дитя мое, Зайд, я чувствую в тебе настойчивую работу мысли. Ты чем-то обеспокоен? Запомни, Зайд, ты счастлив только здесь и сейчас. Ты никогда не был счастлив со своими родителями. Они были равнодушны к тебе так же, как ты равнодушен к своему ребенку. Они умерли во время большой пандемии. Это все, что ты о них помнишь. Ты, Зайд Хейс, полностью самодостаточен. Тебе хорошо, когда ты один. Скопление реальных биосоциальных индивидов приносит неприятности и тяготит тебя. Ты счастлив только наедине с мирами. Ты видишь не свои сны, и тебе страшно? Что за вздор? Вот я, например, вообще никаких снов не вижу. Ни своих, ни чужих. Мне это только кажется. Хочешь, чтобы я послушал себя во сне? Ну, знаешь, дочка, ты меня удивляешь. И помни, дорогой Зайд, твой собственный голос важен для нас. Будь паинькой. Ты ведь будешь сознательным и послушным. Помни, ты счастлив только здесь и сейчас. Будь сознательным и послушным. Сознательным и послушным. Послушным. Эй, мой бравый квартирмейстер, тебе придется как следует потрудиться, подсчитывая и укладывая добычу. Ха! То, что свалено здесь на палубе, далеко не все трофеи. Абордажная команда тащит еще две шлюпки, набитые драгоценностями. Что? Трюмы уже полны золота и судно осело до ватерлинии? Так не церемонься и выбрасывай все лишнее в пасть морскому черту, за борт. И серебро туда же. Оставляй только золото и жемчуг. Уверен, наша добрая королева оценит даже такой скромный улов. На Плимут, мои храбрые матросы, к родным берегам. Залпы пушек трещат, как... звучат, как... мелодия будильника. Макс, гром и молния! Почему не разбудил меня раньше? Отключи имитацию морской качки. Хочу встать с кресла. Куда я уже опоздал, по твоей милости, зелень ты подкильная? Мой дружелюбный и тактичный хозяин, вы никуда не опоздали. Сегодня воскресенье. Все ваши обязанности — это медицинское обслуживание вашего организма, обновление нейронаноботов в вашем неокортексе и воскресное месса. Только и всего. Пожалуйста, успокойтесь и оставайтесь в симуляционном кресле кровати. Очень хорошо. Будьте добры, закрепите на себе детекторы. Спасибо. Сегодня нужно надеть ваш симуляционный шлем. Робот-медик уже снабжен кассетами со всеми необходимыми тестерами и инъекциями и ждет вас. Пожалуйста, расслабьтесь. На время я заменю ваш мир на приятную видеомузыку. Сколько? Ничего себе! Это с какого перепугу процедура длилась сегодня так долго, Макс? И почему понадобилось меня усыплять? Плановое обслуживание биочипа только через полгода, я точно это помню. Ах, это было внеплановое? Тогда, может, объяснишь, Макс, зачем мне понадобилась коррекция понятийного аппарата и что в меня вливали 3/4 часа? Я же не болен, чувствую себя превосходно. Все как обычно. Пульс, давление, витамины, порция свежих нейронаноботов, генно-модулирующие сыворотки и стандартных психорегуляторов? Врешь и не краснеешь. Ладно, черт с тобой. Поднимай завтрак и белье из доставки. Кто сегодня читает проповедь? Ах, пастор Абракс, вот как. Отлично. Тогда запиши меня и Полину к нему на причастие. Ну, как поживает моя Полин? Давно проснулась. Прошла медицинское обслуживание, обновление нейронаноботов, инъекцию геномодулирующей сыворотки. Вот и умница. Ты прекрасен, мой ребенок, как роза в венке Эостры. А что это тут за беспорядок? Ай-яй-яй. Скомандуй-ка своему киберадъютеру активировать робота-уборщика. Немного стерильности твоей комнате не помешает. Давай сдадим вот эти лишние очки, наушники и посуду на коммунальный склад. Мы ведь все, от жилища до одежды, получаем в бесплатную аренду. А чтобы типовые вещи не надоедали, их можно преображать в мирах по тысячам оригинальных шаблонов. Не забывай об этом, дитя. Так что незачем копить барахло, отнимающее пространство у миров. Одежды у тебя, кстати, тоже скопилось слишком много. Зачем столько? Ты же никуда не выходишь. Все на склад. Оденет кто-то другой? Что с того? Коммунальная прачечная к твоим услугам? Это же великолепно, быть свободным от хлама, привязанности и обязательств. И при этом у нас есть все, чего бы мы ни пожелали. Если не в руках, то в мирах. Каждому гарантированы радость и благополучие, и ни за что не нужно отвечать. Вот она, истинная свобода. Что? Нет обязанностей, нет прав? Кто это сказал? Ты, Полин? Нет? Странно. Какие глупости порой лезут в голову? Я так невероятно счастлив здесь и сейчас, дитя мое. Надеюсь, ты тоже, Полин? Ну, конечно. Знаешь что? Давай-ка сменим твою увитую розами беседку в домашнем мире на что-нибудь фееричное и жизнеутверждающее. О, как тебе великолепная атмосфера космического корабля Ишимура из Dead Space с милашками-некроморфами и священными обелисками? Ты еще не прошла пятый квадриквел этой бессмертной игры? Тебе надоели мистические ужастики? Ну как же можно так говорить, детка? Что за вздор? Зайд, ой, па... Да, хорошо, Зайд, любуйся, пожалуйста, на некроморфов сам, а мне оставь беседку. У тебя случилось что-то хорошее? Давно не видела тебя таким веселым. Ха, у меня не случилось ничего дурного, и это уже прекрасно, детка. К тому же я хочу составить тебе сегодня компанию в приобщении к храмовым дарам. Не спорь, мы вместе посетим мессу, и я хочу, чтобы тебя причастил сам пастор Абракс. Надеюсь, ты его помнишь? Прекрасно. Так чем ты тут занимаешься, если не секрет? Готовишься к тестированию? Молодец, конечно, но разве не вредно так много учиться, дитя? Смотри, не перетрудись. Ты так бледна. Тебе нужно чаще бывать в мирах, например, в тропических с ультрафиолетовым освещением. Почему ты смотришь на меня так удивленно? Тебе что-то непонятно? Наверное, вопросы теста. Так давай помогу. Помогу, гу-гу-гу. Как спел бы наш бесподобный полковник Штраубе. Ха. Так, предмет обществознания. Вопрос первый. Почему кающиеся обязаны чтить и обслуживать принимающих покаяние, подчиняться им и благодарно сносить унижения и насмешки? Да, молодец, Полин, верно. В колониальную эпоху все было в точности наоборот. Теперь те... кого мудрые сенаторы посчитали кающимися, добровольно заглаживают свою вину. Спрашиваешь, кем являются мудрые сенаторы, кающимися или принимающими покаяние? Ну, послушай, Полин, такого вопроса нет в твоем тесте, а значит, тебе не нужно знать на него ответ. Не отвлекайся. Вопрос второй. Почему мудрые сенаторы живут на новых кассетеридах, вдали от материка? Ну так и почему мудрейшие живут на островах? Нет-нет, не обращайся к своему киберадьютору, выбирая вариант ответа сама. Их тут всего два. Правильно. Видишь, это совсем не сложно. Такая самоизоляция оберегает их от бедствий вроде большой пандемии. А что ты знаешь о большой пандемии? Погоди секунду, я отправлю тебе на экран совмещенной реальности фрагмент мира новой истории. Давай посмотрим вместе. Большая пандемия, унесшая жизни огромного количества жителей планеты, обнажила великую ненависть, давно копившуюся в человеческих сердцах. Люди потеряли разум, стали стравливать, обвинять и убивать друг друга. Брат назвал брата врагом, а империи выстроили между собой глухие стены информационной изоляции. Стали рушиться одна за другой вавилонские башни финансов и власти. Пришел великий ресурсный голод, народы сдвинулись со своих мест, и многие отчаявшиеся пришли к руинам вавилонских башен искать виновников своих бед. Все это породило цепь конфликтов, которую в наших учебных мирах называют «последней мировой войной». Человечество приготовилось применить самое страшное оружие и заглянула в бездну самоуничтожения. Но жизнь человечеству спасли миры. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Примечание. Здесь и далее даются выдержки из последней книги Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис». Конец примечания. Что это? Мне показалось, что здесь так написано. Какая-то ошибка. Слушай дальше. Животворными побегами миры проросли сквозь великую ненависть, изоляцию и войну. Оплели своими исцеляющими лианами обломки государств и народов, опустошенные сердца выживших людей. Мудрые сенаторы, распространившие миры по планете, создали из уцелевших территорий объединенный союз и основали в нем режим гарантированной радости и благополучия с мудрыми законами, по которым сейчас живет наше свободное и самодостаточное общество. Вся агрессия, свойственная человеческой природе, приняла безобидную форму виртуальных игр в глобальной кибернейронной сети. Материальные ценности, необходимые каждому для личного комфорта, распределяются между жителями Объединенного Союза справедливо и бесплатно. Синтетическая пища производится в огромных количествах и уже никогда не закончится. Население Объединенного Союза самостоятельно решает свои социальные вопросы на общественных слушаниях и конференциях. Все это ты уже отлично знаешь, я полагаю. Спрашиваешь, живут ли люди за пределами Объединенного Союза? Вряд ли. Не знаю. Никто не знает. Если и живут, то их уровень жизни ничем не отличается от дикарского или первобытного. Ближайшим соседом к нам был Восточный Союз, но его надежно отделила от нас стена информационной изоляции. Сложно предположить, что после пандемии, ресурсного голода и войн, без поддержки мудрого сената, на просторах Восточного Союза остался хоть один живой цивилизованный человек. Да, верно. Новые Касситериды — это официальное название островов, где живут мудрые сенаторы. Разумеется, если есть новые Касситериды, значит, должны быть и старые. Вот сдашь тест, окончишь колледж, а потом поедешь учиться на север, на старые Касситериды, как твой родитель номер один, то есть я. Зачем? Зачем? Может, и правда незачем. Быть пользователем гораздо приятнее, чем образованным служакой. Вкалываешь тут, как проклятый, по 15 часов в неделю, а тебе ни новых миров бесплатно, ни баллов в избытке. Дрожишь за свой социальный рейтинг, а в качестве награды получаешь от начальников лишь нравоучение. Не смотри на меня, пожалуйста, так, будто видишь заячьи уши. Давай поступим следующим образом. В любом случае, сдадим тест, раз решили, а там посмотрим. Кстати, я сегодня встречаюсь с твоим богатеньким на криптобаллы родителем номер два. Не хочешь что-нибудь передать? Вы так часто общаетесь? Ну и хорошо. Скажи-ка, что у тебя с остальными двумя предметами? Ах, бедное дитя, тебе так много приходится зубрить. Но ты только представь себе, Полин, раньше в школах изучали по 1,5-2 десятка дисциплин. Например, географию, математику, физику, литературу и много другой лишней ерунды. То есть все, о чем ты сейчас можешь получить мгновенную информацию из нейросети посредством графенового биочипа и внедренных в твой мозг нейронаноботов, нужно было знать наизусть. Но мало того, все, что люди знали, они должны были записывать собственными руками, а потом еще и читать это вместо того, чтобы просто послушать. Да-да. Каждый из вот таких крохотных значков они изображали на специальной бумаге по 1 000 000 раз. В лучшем случае набирали их на клавиатуре, нажимая на кнопки. Чудовищно, правда? Ну ладно. С теорией и практикой эксплуатации глобальной нейросети и миров ты справишься, не сомневаюсь. Оператор персонажей ты опытный. А как насчет эмоционального воспитания? Твой куратор, Иезавель, говорила мне, что с этим предметом не все ладно. Примечание. Иезавель. Библейский персонаж. Дочь царя Сидонского, покровительница языческих верований. Конец примечания. У тебя высокий индекс эмоциональности, но ты неправильно используешь свой потенциал. Сдерживаешь гнев, злорадство, презрение и, наоборот, слишком много внимания уделяешь сочувствию или тревоге. Дорогая Полин, ты должна воспитывать в себе эмоциональную раскрепощенность и выполнять задания, как того требует преподаватель. Только и всего. И у тебя все получится. Ох, смотри-ка, нам уже пора на мессу. Не стоит туда опаздывать. Надеюсь, ты приготовила гостью и воду. Молодец. Располагайся в кресле поудобней. Не забудь одеть симуляционный костюм или хотя бы перчатки со шлемом. Ухожу к себе. Увидимся на причастии. Вот что значит перезагрузиться. Карамба! В голове кристальная ясность. Тело упругое и налито жизненной силой, как спелое яблочко. Дышится полной грудью. Я определенно счастлив быть свободным и независимым жителем Объединенного Союза. Счастлив чувствовать ежеминутную опеку мудрейших сенаторов и добрых кураторов. Разрази меня гром! Ура! Ура! Ура! Эта восторженная толпа, топча пряное разнотравье гигантской долины мира воскресных проповедей, взывает к пастору Абраксу, который с минуты на минуту появится на виртуальном экране каждого жителя Объединенного Союза. Примечание. Абракс, Абраксис. Гностическое верховное божество, сочетающее в своем культе языческие, иудейские и христианские формы. Конец примечания. Сердце блаженно рвется навстречу мудрому сугестику и тем проникновенным словам, которые он скажет от имени храма психоанализа. Я ликую вместе с кипящим в долине морем персонажей самых разных миров. Волны эльфов, друидов, рыцарей, покемонов, берсерков разбиваются о гигантские фигуры варклапов и морлоков, как о скалы. А те, в свою очередь, ищут тени под древами Валар, тоже чьими-то персонажами. Меня снова изумляет власть над временем и пространством, которой обладаешь только в мирах. Ты можешь обозревать земли с высоты парящих под облаками драконов и вместе с тем ощущать себя одним из сотен тысяч обитателей глобальной нейросети, стоящих, сидящих, ползающих, плавающих рядом с тобой, задевающих тебя своими конечностями и пышными нарядами. Ого! А это что за роскошное создание приближается ко мне? Грациозный единорог осторожно ступает по изумрудной траве, усеянной цветами и лепреконами. Встряхнул темной гривой так, что из-под кудрей лукаво блеснули золотисто-кофейные, как ночь в саванне, глаза. «Па, мне нравится твой пиратский персонаж. Только эту шляпу я бы...» Взрыв приветствий глушит слова Полин. «Вот-вот появится пастор». Взгляд каждого персонажа обратился глубоко внутрь себя, туда, где его хозяин-оператор готовился насладиться еще одним трюком многослойного пространства миров. Теперь каждый житель Объединенного Союза, находясь в самой гуще толпы, будет ощущать мудрого сугестика рядом с собой так, будто беседует с ним наедине. Чувствую, как начинаю растворяться в упоительном единении нейронных связей миллионов индивидов. Дрожь восторга сладосластными волнами пронзает тело. Я готов внимать, готов погрузиться в пьянящий экстаз проповеди, но что-то настойчиво мешает мне забыться. Что такое? Лицо мое смиренно опущено долу, но ноздри трепещут, как у хищника, и жадно ловят запах дичи. Щеки горячи, как уголья. Тяжелый взгляд из-под полуопущенных век не может оторваться от изящного цвета слоновой кости крупа единорога. Стройное животное переступает маленькими копытцами и взмахивает пышным хвостом так, что волнистые пряди, ласкают гладкую, покрытую нежным младенческим пушком шкуру. А у моей дочери вполне себе аппетитная задница, клянусь морским дьяволом. Карамба, я бы не отказался занять место этого роскошного хвоста. А, вот и он, пастор Абракс, старый сукин сын. Правда, старым и сукиным сыном его можно назвать только с натяжкой. Возраст и пол этого существа не поддаются определению. Одетая в белоснежную сутану и темно-зеленый плащ фигура пастора стоит, раскинув руки на холме, в самом центре долины. А неясные черты лика его, полускрытые капюшоном, уже заслонили собой вид на толпу персонажей и приковали к себе мой неутоленный порыв. Высоко, в голубом куполе небосвода, еще звенит ликующее эхо. Но вот стих ветер, солнце умерило свой пыл, дыхание публики прервалось в едином вздохе и раздался голос. Мягкий, проникновенный, с нотами грудного контральто. Голос, что гасит смятение и наполняет сердца гарантированной радостью. Наслаждаюсь каждым словом, каждым созвучием. Пульсирующие волны эйфории колеблют солнечное сплетение, мелькают перед затуманенным взором, пьянят хороводом меж висками. Нет, это несколько десятков фигур в белых одеждах ведут хоровод вокруг гигантского костра на вершине холма, у подножья каменных менгиров. Тела их ритмично изгибаются под барабанный бой, сотрясающий диафрагму. Кажется, мой восторг уже готов перелиться через край, но упоение речью пастора, музыкой и танцем продолжает и продолжает нарастать. Мы все танцуем, мы все огромный, многомиллионный хоровод. И вот уже радужные гарпии поднялись над толпой и выхватывают из нее трепещущих в экстазе прихожан, тех, кто решил стать добровольными жертвами. Руки мои, качаясь над головой в ритме с общим танцем, тянутся к крылатым девам, но что-то останавливает сакральный энтузиазм. Краем глаза замечаю, что Полин тоже вне себя от восторга. Осаживаю ее в тот самый момент, когда передние копыта уже готовы взметнуться в воздух навстречу хищно растопыренным когтям. Недовольная гарпия клацает зубами и оставляет за собой свист тяжелых крыльев. А мы уже вновь поглощены ритуальным действом. Тупой бой барабанов превращается в оглушительную дробь. Сталь жертвенной булавы вспыхивает над алтарем вечной гарантированной радости. Рука Абракса опускается методично, как молот, и каждым движением своим крошит череп нового добровольца. Абракс заслоняет свою петушино-львиную морду от кровавых брызг щитом ангипедой, а ноги его, обратившиеся в змею, клубятся и шипят скорпионьими головами. Иступленное буйство овладевает толпой, раззевывает бесформенные рты, выпучивает из орбит глаза, вздувает синие вены, сотрясает тела. Кажется, я бешено ору что-то, рычу и рву фламандское кружево на груди. Глупец! Зачем я вновь удержал себя? Сейчас я мог бы быть там, на холме, на алтаре. И плоть моя благодарно принимала бы в себя священный металл. Да, прочь сомнения. Да, да, очистимся от скверны критического мышления. Да, свободному выбору жителей Объединенного Союза. Да, комфорту, беззаботности и удовольствиям. Да, мирам. Да, режиму гарантированной радости и благополучия. Слава мудрым сенаторам. Слава, слава! Полин, лошадка моя темногривая, с кем это ты беседуешь? А, куратор Полины, госпожа Иезавель, рад вас лицезреть. Надеюсь, вы простите меня за несколько потрепанный вид. Очень уж хорошая была сегодня месса, не правда ли? Галантный век капитана Дрейка обязывает меня исполнить этот замысловатый поклон и поцеловать вашу ручку. Никак не привыкну, что персонаж Иезавели сделали таким похожим на Полинину мать. Тень ресниц над лепестками золотисто-кофейных глаз, Овал полных, приоткрытых в застенчивой улыбке губ. Мягкая смуглая рука с несколько отставленным мизинцем. Даже кольцо, которое я подарил ей в день регистрации нашей ячейки. Сердце вдруг жалит пронзительная тоска. Пытаюсь схватить, удержать ощущение непоправимой беды, чтобы вспомнить его и осознать. Но уже в следующую секунду атмосфера всеобщего праздника сметает нераспознанные образы. Блик горькой потери гаснет в мелодичном, как журчание ручья, голосе Иезавели. Поток ее слов струится по хорошо протаренному руслу и не оставляет ни малейшего следа в моей памяти. «Весьма признателен вам за заботу о Полин, куратор Иезавель. Под вашим чутким руководством мне не страшно будет отпускать ее в свободное плавание по мирам, когда придет время». «Да, верно. Я уже давно мог бы это сделать, но уму не приложу, что мне мешало». «Полин, дитя мое, наше причастие через 15 секунд. Вынужден откланяться и похитить у вас своего ребенка, куратор Иезавель. Прощайте». «Мудрый сугестик, как же я рад вас снова видеть, клянусь сундуком мертвеца. Ваша проповедь прожгла мне самое нутро и поменяла местами печень с селезенкой. Простите, если я немного груб, это от избытка раскрепощенных эмоций». Пастор сердечно прижимает меня к своей впалой груди. Очень сердечно. Замирает на несколько мгновений так, что мне и самому вдруг хочется прижать его покрепче. Но вот он решительным жестом отстраняется и глядит немного снизу, безоблачными, водянисто-серыми глазами. Тонкие губы его изогнуты в лучезарной улыбке, бесцветные волосы выбились из-под капюшона, упали на девически нежную кожу, но не добавили облику никакой определенности. Как же сугестик выглядит на самом деле? А ведь мы встречались с ним в обычной реальности. Еще когда я, будучи зеленым новичком, расследовал пропажу системных файлов в библиотеке Даунтонского аббатства. Абракс в те дни был всего лишь хранителем кодов аппаратного шифрования. Помню его черную сутану с белым воротничком, а лица не помню. Хоть убей, не помню. Да и начхать мне на самом деле на то, что из себя представляет индивид в жизни. Важно лишь то, кем он является в мирах, причем только здесь и сейчас. Как это вы хорошо сказали, мудрейший аналитик, миры позволили каждому индивиду обрести себя, освободили от оков условностей, ложного стыда и архаичной нравственности, научили преодолевать границы дозволенного, не бояться последствий. Заострили глубину чувств, обогатили эмоции, сделали индивида обладателем сокровищ и благ, количество и разнообразие которых ограничено теперь лишь воображением. Воистину так, добрый пастор Абракс. Когда же вы говорили о том, что старые упраздненные религии, ведшие к войнам и разделению народов, это не более чем порождение человеческого разума, а предначертание единого храма психоанализа заглянуть в самую глубь, к истокам сознания, чтобы снять противоречие всех мировоззрений, накопленные человечеством, я испытал настоящий интеллектуальный оргазм, 3000 чертей на румб. Снимаю перед вами шляпу, пастор. Если бы воскресные мессы не были обязательными, я все равно не пропустил бы ни одной вашей проповеди, клянусь чернилами каракатицы. Ах да, пастор, надеюсь, вы помните мою до... моего ребенка. Полин, поцелуй руку пастора Абракса и прими от него гостью и вино. Дары Ида и суперэго. Благословите, милосерднейший, это непутевое создание с хвостом и гривой, а заодно возложите ваши целительные длани и на мою грешную голову. Прохладные пальцы Абракса почти невесомы, источают покой и забвение. Одним лишь прикосновением облегчает гнет назойливого разума. «Вот мой хлеб и вода, готовая превратиться в сладкое вино. Приобщите, добрый пастор». «Благодарю вас, проницательнейший». «А ведь у меня к вам дело. Мирское, конечно. Но, боюсь, без вашей помощи мне не получить надежных сведений. Спешите на заседание коллегии формирования мировоззрения». «Тогда увидимся завтра». Отлично. Приятнейших вам миров, пастор. До встречи в храме психоанализа. Да, сюда, Макс. Останови мономобиль. Спрашиваешь, почему я встречаюсь с ней в реальном кафе, а не в мирах, как делают благоразумные жители Объединенного Союза? Видишь, не все так делают. Мы тут не одни. Хотя, откровенно говоря, я не вполне понимаю. Кажется, я забыл, зачем я здесь. Нет, обратно не надо. Раз уж приехали... «Лучше бы ты, киберлодырь, открывал двери без задержки, а не задавал глупые вопросы. Так-то лучше. А здесь, похоже, ничего не изменилось. Хотя каких перемен можно ждать от стандартных голых стен и полумрака? Несколько простых столиков, незатейливые стулья, вот и вся мебель. Если не считать круглого пищевого принтера, раздаточных аппаратов и станции роботов-официантов прямо в центре зала». Посетителей совсем мало. Согласен, сомнительное развлечение тратить время на дорогу и рисковать здоровьем в общественном месте. Эти-то трое, ладно. Похоже, договариваются о создании социальной ячейки. Решили посмотреть друг на друга. Что ж, резонно. При такой значительной разнице в возрасте. Только выглядят они очень уж забавно. У всех троих не только одежда, но и волосы, губы, ногти, очки, еда на столе. Все оранжевого цвета. А, понял. Их вовсе не трое, а четверо. Четвертый стул занят большим листом картона, замазанного оранжевой краской. По-видимому, эта социальная ячейка будет оформлять свои отношения вкупе с цветом апельсинов и мандаринов. Интересно, чья это идея? Толстяка с потной лысиной или малолеток, которые раза в три его моложе? Не пойму, какого они пола, если честно. Нет, Макс, данные показывать не надо. Какое мне, собственно, до них дело? Но вот та компания индивидов, кажется, с фаллопиевыми трубами, меня удивляет. Судя по схожей одежде и откровенным ласкам, все пятеро из одной социальной ячейки. Им-то чего не сидится в симуляционных креслах в уютных апартаментах. Даже детишек с собой притащили. У каждой по младенцу, кто в коляске, кто на руках. Надеюсь, бонсай на столике — это скудное украшение интерьера, а не их компаньон, глава семейства. Пытаюсь найти среди посетителей Алалу. Глаза бегло окидывают зал, спотыкаются о 2-3 обедающие пары и одиноко сидящих, погруженных в свои миры индивидов. Возвращаются к группе оранжевых компаньонов. Затем вновь к непринужденно щебечущим родительницам. Вижу лужицу свежепролитого томатного сока возле одной из них. Совершенно неожиданно содрогаюсь от непроизвольного ужаса. Не могу оторвать взгляд от ярко-красной струйки, все еще сочащейся из опрокинутого стакана. Мне вдруг кажется, что сок начинает быстро растекаться не по пластиковой поверхности стола, а по пыльному асфальту. Где-то я уже видел именно этот самый эпизод. Чувствую, как меня накрывает стихийная, не имеющая под собой никаких оснований отчаянная тревога. Хочется сейчас же уйти отсюда. Уйти как можно дальше от всех этих дышащих, потеющих, двигающих челюстями, кивающих массивными корпусами очков биосоциальных индивидов. Да, да! Именно их скопление невероятно тяготит меня и предвещает, как минимум, большие неприятности. Мысль о еще более многочисленной толпе реальных индивидов вызывает во мне что-то вроде паники, и лишь огромным усилием я подавляю ее. Нет, больше никаких баров покинутого города, никаких кафе и обедов с коллегами. Все это абсолютно нецелесообразно и чревато дурными последствиями. Нужно как можно скорее уединиться в своем мире, чтобы снова обрести покой. Одну только минуту. Я же должен встретиться здесь же со своей бывшей компаньонкой. Но зачем? Чего я, правда, так пекусь о том, чтобы Полин не загремела в пользователи? Она ведь только об этом и мечтает, а я лишь мешаю ей быть счастливой. Чувствую себя упрямым ослом. Ладно, пойду извинюсь, что заставил зря приехать, и к черту все это предприятие. Где же она? Вариантов немного. Сказала, что будет с компаньонкой. Значит, вон тот столик, в самом углу. Сидит спиной. Непростое испытание. Ладонь тянется к влажному лбу и натыкается на очки. С досадой встряхиваю головой, пытаюсь собраться с мыслями и делаю решительный шаг в намеченном направлении. Крайне неприятно, что на пути к столику в углу нельзя миновать ячейку индивидов с младенцами. Одна из родительниц, самая оживленная, что-то быстро тараторит, жестикулируя чашкой кофе. Другой рукой она прижимает к себе спеленутый сверток, в недрах которого колышется и подрагивает соска с атласным бантом. Прохожу очень быстро, стараясь не задеть говорящую. Но мое перемещение выдают остальные четыре пары глаз за четырьмя визорами очков. Говорящая делает резкое движение, чтобы обернуться, и... горячий напиток плещет прямо в лицо младенцу. Раздается надрывный, захлебывающийся крик. Оторопь длится мгновение. В следующую долю секунды я бросаюсь к роботу-официанту, хватаю какие-то салфетки и слышу за спиной взрыв оглушительного, безудержного хохота. То, что я вижу, обернувшись, повергает меня на некоторое время в глубокий шок. Женщины, покатываясь со смеху, одна за другой выплескивают горячую жидкость из чашек на своих детей. Маленькие детские личики тут же краснеют, искажаются отчаянными гримасами. Маленькие рты беспомощно ловят воздух, а затем кривятся и издают истошные вопли. Щуплые тельца судорожно извиваются, дрожащие ручонки тянутся к матерям, а женщины переворачивают младенцев вверх ногами, трясут, шлепают их по щекам, чтобы выяснить, чей ребенок кричит громче, и бьются в истерике от смеха. Я уже понял, что малыши — всего лишь синтетические биороботы, призванные удовлетворить материнские инстинкты индивидов с фаллопиевыми трубами, дабы те не скучали без детей настоящих и не надумали бы их родить. Но за секунду до прозрения я почувствовал, как где-то в глубине моей черепной коробки переключился некий тумблер, отщелкнул и не вернулся на место. Я вспомнил, зачем пришел сюда. Все вспомнил. Все, кроме одного. Когда же я окончательно стал освобожденным от оков условностей, ложного стыда и архаичной нравственности счастливым индивидом? А что, если я действительно болен? Случился сбой программы биографенового идентификатора? Или, к примеру, произошло частичное уплотнение коры головного мозга, вызванное неравномерным распределением нейронаноботов в капиллярах. Такое вполне могло бы быть. Отсюда все эти непрошенные мысли, странные словечки и тому подобная чепуха. А если, наоборот, именно теперь, вопреки вшитому биочипу, ежедневным урокам восприятия, медицинскому обслуживанию, инсектобелку, самабису и прочим атрибутам гарантированного благополучия, я стал выздоравливать. Если сам собой отключился механизм, блокировавший некое магнитное поле, поле начало действовать, притягивая друг к другу, как металлические стружки, обломки моего уже давным-давно разрушенного сознания. И вот эти обломки медленно, но необратимо начинают складываться в некую конструкцию. Женщины все еще хохочут и тыкают пальцами друг в друга. Удивительно, что, несмотря на адский шум, остальные посетители продолжают спокойно поглощать ксеноботов, белковые суррогаты и вести себя так, будто вообще ничего не происходит. Мне остается только позавидовать их стойкому иммунитету ко всему, что может побеспокоить и огорчить. Широкая спина в спортивной майке тоже абсолютно безразлична к происходящему в зале. От круглого выреза до затылка по крепкой коричневой шее набита поговорка на суахили. «Вакати джуа, джото джу». «Пока светит солнце, Грейся. Все просто. Никаких рефлексий. Это ее любимая поговорка. На мощном бицепсе лежит копна разноцветных дред. В мочке уха над другим плечом покачивается большой тоннель с ладонь в диаметр. Все это так на нее не похоже. Пытаюсь убедить себя, что поговорка — всего лишь совпадение, но всплывший на моем виртуальном экране идентификатор свидетельствует об обратном. Я уже так близко, что хорошо слышу голос. Низкий, хриплый. Слова пересыпаны жаргоном и бранью. Ни одной ноты знакомого мне мелодичного грудного тембра. Разговаривает с кем-то третьим, очевидно, сидящим за этим столом в невидимом мне мире. Компаньонка, обращенная ко мне лицом, тоже находится где-то далеко отсюда. Ядовито-зеленые губы посылают воздушные поцелуи в пространство прямо сквозь меня. Крупная рука, неуклюже имитирующая женственность, делает похотливый жест и рисует в воздухе сердечко. Это существо, струящимся, вызывающе красном и сильно открытом платье, либо не замечает меня, либо делает вид, что не замечает. Может, все-таки не они? Как бы мне хотелось ошибиться. Алала вздрогнул. Не повернулся, но вздрогнул. Она. Вдруг стало как-то невыносимо тяжело. «Привет, дорогая. Позволишь? Прости, опоздал». «Да, как обычно. Ты права». «Звать тебя не Алалой, а Алалом?» «Но, дорогая, не отнимай у меня хотя бы свое имя. Тебе ведь оно уже не принадлежит». «Ладно, ладно, прости. Я не собираюсь ссориться. Наоборот». «Ах, это и есть твоя компаньонка?» «Привет, зеленогубая». «Это и есть тот подонок, который в каком-то из групповых миров увел у меня жену, сделал из нее вот этого ожиревшего бугая, а сам нацепил груди, вымазался краской и ковыряется в тарелке с ксеноботами, принявшими форму бифштекса с картошкой». «Спокойно, дружище. Ради Полины. Разожми кулаки. Вдох, выдох. Вот так, хорошо. Просто повернись к этой кукле спиной, чтобы не видеть. Еще глубокий вдох. Держи себя в руках. Послушай, друг Алал, видишь, я готов тебя так называть. Признаться, это имя теперь тебе больше подходит. Ты ведь знаешь, зачем я настоял на встречу в этом старомодном реальном кафе? Еще сохранилась мягкость движений. Вот он, слегка отставленный мизинец на сильно пожирневшей руке, когда она, он, оно, тьфу, когда берет чашку с блюдца. Пальцы унизаны перстнями и кольцами, все незнакомые, кроме одного, того самого, как раз на мизинце. Помню, когда дарил, оно было великовато даже для указательного. Заметила, что я смотрю на кольцо. Темный полимер очков не скрывает выражение глаз, потому что нечего скрывать. Такую же печать омертвелости я видел совсем недавно. Где же? Да, Арно. Они уходят. Уходят навсегда, все еще оставаясь рядом. Рядом остаются их исковерканные тела, а их хрупкие, неповторимые, как редкостные жемчужины души, оказываются погребенными на недосягаемом дне под остовом гигантского затонувшего корабля. Обратного пути уже нет. Что-то не бьется, не совпадает в привычной картине мироздания. Пока не могу понять, что. Бедная моя, потерянная, каким пророческим оказалось твое имя? Примечание. Имя Алала означает на одном из африканских языков «потерянное». Конец примечания. Ты не могла сама сотворить над собой такое зло. Сейчас ты больше похожа на бездушного робота, чем эти механические куклы, так напоминающие младенцев. Кто или что внушило тебе стереть из книги бытия свой благословенный образ и напялить чужеродную личину, сломать суть, данную природой, чтобы стать ничем? Стеклянная пустота все еще красивых и когда-то так любимых глаз засасывает, как чрево Ахерона. Не чувствую опоры. Стремительно падаю в бездну глухого отчаяния. Я навсегда потерял свою любовь. У меня отняли любовь. У меня отняли любовь! Кто? Почему? Мог ли я помешать этому? Мог ли я... Что она такое говорит? Послушай, Алала, ты ведь знаешь, это неправда. Я женился на тебе, принимающий покаяние, вовсе не ради присвоения этого статуса нашему ребенку. Это чудовищная ложь. Что ж, возможно, мой отец и сделал так, не знаю. Но мне это было не нужно. Я любил тебя. Разве ты забыла? То есть ты по-прежнему отказываешь мне в легализации нашей дочери и настаиваешь на том, что ей необходимо стать пользователем? Это твое окончательное решение? В таком случае мы с тобой, приятель Алал, больше никогда не увидимся. Прошу тебя реже встречаться с нашей дочерью даже в мирах, иначе мне придется ограничить ваше общение. Пока еще я могу на это повлиять. Прощай. «Ай-яй-яй, мой печальный, но, безусловно, блистательный и самодостаточный хозяин! Воскресный ужин с Полин не помог вам обрести душевного равновесия. При ребенке вы еще смеялись и шутили, но теперь совсем сникли, увы. Ваше кровяное давление ниже нормы на 4 пункта, дыхание неравномерное. Я бы сказал, что вы вздыхаете». И, похоже, бледны, судя по состоянию подкожных сосудов. Я еще раз настоятельно, очень настоятельно рекомендую вам повторить медицинское обслуживание. Отказываетесь наотрез? Но ведь тогда я буду обязан передать вашему куратору отчет об угрозе депрессии и об отказе от повторных процедур. У вас будут неприятности. Как же мне помочь вам, бесценный хозяин? «Ах, знаю, знаю, что делать. Обещаю, останетесь довольны. Ведь вы еще не пробовали подаренную вам обновленную версию тактильных функций симуляционного костюма. Это просто феерично, уверяю вас. Помните, хозяин, храброму капитану Дрейку, то есть вам, понравилась красивая туземочка? А теперь представьте себе разницу между тактильными импульсами, посылаемыми в мозг одним лишь имплантом, и тем, что вам сможет предложить симбиоз импланта, нейронаноботов и прокачанного симуляционного костюма. 100% полнота ощущений без задействования опорно-двигательного аппарата. Шкала эмоциональной раскрепощенности не имеет верхнего диапазона. Совокупный опыт сотен миллионов пользователей, накопленный глобальной нейросетью, разобьет вдребезги и границы вашего воображения. «Вам уже все равно? Вот и прекрасно, вот и чудесно, мой меланхоличный и кроткий хозяин. Бравый капитан Дрейк, как всегда, развеет вашу тоску. Вот увидите».